Глава 36. Центральный Инбракар. Октябрь 2078 года по земному летоисчислению. Сначала они спускались по реке на лодке. Женаата и люди в грузовом трюме, в то время как их сообщники Руна на палубе здоровались насквозь промокшими пассажирами и экипажами барж, которые обгоняли. Батареи моторки работали столь же бесшумно, как паруса, и пассажиры вели себя так же бесшумно, даже когда их было некому слышать. Время от времени одного из людей осеняло какое-то возражение на какой-либо из заданных прежде вопросов. Он излагал свою точку зрения и получал ответ на свои сомнения. В Анжаре также время от времени задавали вопросы. Однако тот из них, который более всех остальных стремился как можно больше узнать об иноземцах, также больше всех прочих боялся Сандеса, который почти ничего не говорил по пути до самого города Инбракара, так что помалкивал и Рукуей. Не желая выдавать повторным посещениям безопасные дома, которые они посещали по дороге на юг, они уже на второй день ушли от реки. Сначала Тият и Кашпин оставили остальных возле пещеры, расположенной в нескольких схаре от моста Таляль, а сами отправились дальше, чтобы вернуть мотор к услугам арендатора, где Тият демонстративно принялась отрицать саму возможность возникновения какой-то царапины на корпусе во время их плавания. Наконец, Кашпин прекратила спор и с жаром произнесла: «Это всего лишь деньги. Заплати этой женщине. Мы с тобой отыграемся на Ракаре». За этим последовала мирная беседа относительно новых плантаций Ракара, закончившаяся дружелюбными и громкими прощаниями, слышными над шумом проливного дождя, когда Тият и Кашпин отправились в город. «Ага, это всего лишь деньги», — раздраженным тоном высказалась Тият, когда на рынке в Талале они выложили последний бахли за соль. «Не беспокойся», — сказала ей Кашпин, — когда они оказались на ведущей на северо-восток дороге, где никто не мог их подслушать. «В следующем сезоне подуем караван». Убедившись в том, что за ними никто не следит, они свернули с дороги и рысцой вернулись обратно на юг. Без дальнейших приключений, воссоединившись возле пещеры со всеми остальными, они расстались с дорогами и реками и вступили на бесконечный и плавный степной простор. Периодически останавливаясь, прислушиваясь, принюхиваясь и наблюдая, Ван Жари постепенно убеждались в том, что остались незамеченными. В самом деле, на этой чудовищно огромной, очаровательной, безлюдной земле немногое указывало на прикосновение человеческого разума или руки. Часами, неспешно и без отдыха шагая, они не видели ничего, кроме невысоких кущ, покрытых лавандовой листвой растений, украшенных колокольчиками цветов, раскачивавшихся на жестких стеблях под ударами теплых, как кровь, капель, и не слышали ничего, кроме барабанной дроби дождя, шлепания ног и арий Нико. «Вас его пение не беспокоит?» — спросил Санда Суруна. «Этот мог бы попросить Нико перестать петь». «Меня он не беспокоит», — ответила Кашпин. «Его музыка не так прекрасна, как у музыка Исаака», — заметил Тият, — «но тоже красиво». Иноземцы несли с собой коммуникационное оборудование и периодически отвечали на запросы Джордана Бруно лаконичными ответами, в которых уже сквозила скука. «Тут льет, как в третьем Кургуада», — однажды сказал Шон. «Какой прогноз на завтрашний день?» «Прояснение», — сообщил Франц. «Слава за это Богу!» — искренне ответил Шон, отключая связь. Они проснулись рано. Их разбудил не удар грома, а сигнал радиотранспондера, звонкий и чистый, в промытом дождем утреннем воздухе. Франц Вандерхельст вызывал любого из членов экипажа Джордана Бруно. Ответил, зевая, Шон, на что встревоженный Франц спросил: «Эй, у вас там внизу все в порядке?» «Все, ешь твою!» — ответил недовольный Шон, согласно кивая сонному Жасеба, протянувшему руку из-за его спины, чтобы переключить передатчик с режима телефона на громкоговоритель, и разговор слышали все остальные. «Мы потеряли след трех из четырех ваших GPS-имплантов. Что у вас происходит?» Тут все полностью проснулись. Они ожидали вопрос об имплантах, но не в такой форме. «Трех из четырех?» Посмотрел на своих спутников Шон и прочел правду по лицу Нику, розовому в лучах безоблачного рассвета. Простонав, Жасеб уткнул лицо в ладони. Также пробудившиеся Ван Жаре начали задавать вопросы, но Сандес прошипел, чтобы они замолчали, когда Шон жестом руки потребовал тишины. «Мы получаем сигнал от 4 неподвижных датчиков GPS, 3 дня назад находящихся в точке посадки», — говорил Карло. «Еще один находится в 240 километрах к северо-востоку от этого места. У вас точно все в порядке?» «Да, в полном порядке, черт побери, если не считать того, что вы перебудили всех нас. Может, лучше поговорим попозже? Мне снился совершенно очаровательный сон». «Так что же происходит у вас с имплантами?» — вступил в разговор Джон. «Почему люди Софии не смогли отыскать вас? Еще они сказали, что в лагере пахло кровью. Еще минуту назад мы были уверены в том, что вас убили и съели. Мы только что говорили с Софией. Она уверена в том, что Эмилио похитили разбойные женаты и готова послать вам на помощь целое войско. Что все-таки у вас происходит?» Слово «войско» заставило Кашпин сложить уши. Вторая в Анжаре заметно занервничала. Театрально зевнув, Шон обвел всех полным отчаянием взглядом и пробурчал. «Боже, с вами-то что, Кондотти? Все время задаете один и тот же вопрос. Я же сказал уже, все в порядке. Кровь была...» Сандес, пытавшийся надеть Артес, остановил его взглядом. «Подождите, с вами хочет поговорить Сандес», — с облегчением проговорил Шон, передавая тому блок связи. «Джон, это Эмилио. Передай Софии, что мы с ней когда-то пересмотрели слишком много старых вестернов», — проговорил Сандес, достаточно убедительно изображая непринужденную интонацию. «И кавалерия штатов может не скакать к нам на выручку. Подожди-ка, Франц может соединить меня непосредственно с ней. Хорошо? Я поговорю с ней». Все ожидали в напряженном молчании, а Сандес отошел чуть подальше и повернулся к спутникам спиной. Впрочем, тихий утренний воздух ничуть не мешал им слушать разговор. «Мендес? Нет, послушай меня. У нас все хорошо». «Боже, не надо плакать, София. Я жив и здоров». «В самом деле. И все в порядке. Будь добра, успокойся, хорошо?» Он посмотрел на спутников, скривился и многозначительно покачал головой. «Никогда не просите женщину успокоиться». «Нет, София, послушай. Это кровь того Фраила, которого застрелил Жасеба. Да, мы зажарили его. Я решил перенести лагерь в сторонку, чтобы запах крови не смущал твоих посланцев. Мы там же, неподалеку». «Если считать от земли», — пробормотал Жасеба. «Не знаю, что тебе сказать о том сигнале, который находится на север от места посадки», — проговорил Эмилио. «И ни разу не солгал», — невольно восхитился Шон. «Может, импланты бракованные», — предположил уже расхаживавший теперь Сандес. «Или программное обеспечение подвело...» Пауза. «Но это теперь безразлично, потому что с нами ничего не случилось, так ведь? Слушай, Мендес, все мы вчера как-то поздно легли, нам надо бы еще малость отдохнуть, прежде чем...» «Конечно! Да пусть они там же и ждут нас. Идеальный вариант!» — воскликнул он, останавливаясь с явным облегчением. «И тебе тоже. Ложись спать». «Тогда завтракай», — проговорил он уже, улыбаясь. «Ты-то сама в порядке? Точно? Так что не беспокойся за нас. До связи». «Христе Боже!» — выдохнул Шон, когда Сандес вернулся ко всем остальным и опустился на землю. «Больше за покер вместе с вами не сяду». Наверху на корабле Дэнни пожал плечами. Дэу Ярброу недаром всегда говорил, что София Мендес способна думать слишком быстро, чем нужно для ее собственного блага. Однако Франц Вандерхельст смотрел на Карла. «Импланты в полном порядке». «Да ну!» — вопросил Джон. «Посмотри-ка на экран». Четвертый след на нем погас. «Простите меня, Дон Эмилио», — повторил Нико, когда Жасеба разбил камнем положенный на камень GPS-транспондер. «Франц сказал мне...» «Все в порядке, Нико. Я понимаю тебя. Ты хотел только хорошего», — пробормотал Эмилио при всей разнице в его понимании. «Значит, войско придет», — произнесла Кашпин. «Они думают, что мы захватили вас в плен». «И теперь знают, где мы находимся», — сказал Жасеба. «Однако Сандес купил для нас сколько-то времени», — указал Шон. «Они знают, что с нами все в порядке, что мы находимся поблизости от места рандеву». Тут лицо его вытянулось в куда большей степени, чем обычно, и он со злостью глянул на останки GPS-импланта. «Е-мое!» Жасеба, еще не выпустивший камень из руки, застыл на месте, а потом зажмурился, понимая, что обман только что был разоблачен. Только сам Сандес мог сказать, что именно он произнес в последующие несколько мгновений. Однако смысл его слов был очевиден даже для Ван Жари. «Простите», — проговорил он наконец, побагровев от стыда, — «я слишком поторопился». «Идите без нас», — предложил Шон Ван Жари. «Мы вернемся назад, встретим эскорт. Они волнуются из-за нас. Как только они поймут, что с нами все в порядке, то сразу успокоятся, а мы можем прикинуть, как нам попасть в Анжар». «Айнбракар намного дальше от нас?» — негромко спросил Санда Сурукея. «Если идти быстро, то можем оказаться там сегодня ко второму восходу». «Чтобы собрать войско, нужно какое-то время», — сказал Сандес. «Сейчас мы находимся в 3 днях пути от места посадки, но им придется идти дольше, потому что весь путь нужно будет преодолевать пешком, так?» «Нет, они могут воспользоваться армейскими транспортными баржами, но этот способ тоже не быстрый», — возразила Кашпин. Тият начала качаться. «Им не потребуется войско. Они могут поднять милицию по всей стране. Мы спеклись». «Простите», — еще раз сказал Нико, «но что, если сказать сеньоре Софии, что мы идем за ее сыном? Сказать ей еще, не следуйте за нами. Если пойдете следом, сделка будет расторгнута. А если согласитесь, ваш мальчик вернется к вам, никто не потерпит никакого ущерба». Он оглянулся по сторонам, надеясь, что подобным образом искупил свое прегрешение. «Может сработать», — проговорил Сандес, подумав. Он даже рассмеялся, но моментально протрезвел, задумчиво поднял вверх подбородок, буквально на глазах отяжелев и постарев, заговорил уже с хрипотцой, присущей Марлону Брандо, воскресшему под лучами ракхатских солнц. «Мы сделаем ей такое предложение, которое она не сможет не принять». Жасеба посмотрел на Шона, тот пожал плечами и набрал вызов через Бруно. Эмилио взял связное устройство и сразу же оборвал Джона, требовавшего немедленно сообщить ему, какая именно хрень только что произошла с 4-м имплантом. «Не спрашивай меня, ладно? Просто не спрашивай. Я бегу дополнительную милю, Джон. Ничего больше я сказать тебе не могу. Пусть Франц соединит меня с Софией». Все ждали, пока Франц соединял его все еще с ухмылкой, ожидавшего связи с Софией. Однако веселье немедленно погасло. Не решаясь угрожать, он начал с обращения к дружбе и доверию, однако уперся в ледяную стену недоверия. «Ты права, София», — сказал он. «Абсолютно права. Однако нас никто ни к чему не принуждает. Послушай меня». После чего выслушал ее предостережения, мольбы, угрозы, осуждения. «София», — в конце концов он остановил ее, — «я должен это сделать. Я должен кое-что увидеть собственными глазами. Я прошу тебя об одном — чтобы ты предоставила мне время на решение этой задачи. Быть может, пару недель. Прошу тебя. Я никогда ни о чем не просил тебя, София. А теперь прошу об одной вещи, хорошо? Дай мне возможность увидеть это своими глазами». Спорить с ней было немыслимо. Такой возможности София никому не предоставляла. Он повернулся к Ванжаре, на их напряженные, полные тревоги исхудавшие лица, и выслушал бескомпромиссные слова женщины, которую знал много-много лет назад. «София, ты не оставляешь мне другого выхода», — произнес он, наконец, с ненавистью к себе самому. «У меня есть все основания думать, что я смогу найти Исаака и вернуть его тебе, но только при условии, что за нами никто не будет следить. Таковы наши условия, Мендес. Это сделка. Отойди в сторону, я сделаю все возможное для того, чтобы вернуть тебе сына». Закрыв глаза, Эмилио выслушал ее мнение о том, кем он теперь стал. Он не возражал. В основном София была права. К полудню они преодолели небольшой подъем, с вершины которого открывался вид на просторное, поросшее травой поле, на котором открывался вид на руины Инбракара, растворявшиеся в молочной дымке над жаркими прериями. Какое-то время Эмилио просто молча смотрел на почерневшие руины. Это был не город его мечты. Однако обгоревшие ворота казались знакомыми, и, закрыв глаза, он почти сумел представить себе резные каменные стены, некогда создававшие иллюзию безопасности. «Вы чувствуете запах?» — спросил его Рукуей. «Нет», — произнес Эмилио, — «еще нет». И вдруг повеяло сладостью, призрачным видением разврата. «Да, теперь чувствую», — проговорил он, повернувшись к Китхере, заглянув в его глаза. Прекрасные, такие же измученные и усталые, как и его собственные. «Подождите здесь», — сказал Санда с остальным спутником, и вместе с Рукуеем пошел вниз по пологому склону на поле битвы. «Мне было 12», — произнес Рукуей, соразмеряя свой шаг с шагом шедшего рядом с ним невысокого человека. «Войне было столько же лет, сколько и мне. В тот день на поле битвы пали 30 000 человек, а за ними полный беженцев город. А еще через год-другой погибла и цивилизация. Непогоды и падальщики превратили в пыль и прах все, кроме самых прочных костей, но эти обломки усыпали землю». «Прольеша кровь их, яко воду вокруг Иерусалима, и небе погребаяй». Примечание. Псалом 78. Процитировал Сандос. То тут, то там взгляд их привлекали куски ржавого металла. Нагнувшись, чтобы посмотреть на обломки шлема, Сандос заметил плоский и широкий зуб. «Руна», — заметил он с некоторым удивлением. «Когда же это они начали носить доспехи?» «Ближе к концу войны», — ответил Рукуей. «Слышал я, что говорят, с мудростью выбирайте своих врагов, ибо станете едиными с ними», — сказал Сандос, уже ощущая желание извиниться перед молодым человеком за грубость при первой встрече, однако умолк, заметив, как напрягся Рукуей. «Отец мой был одет в золото и серебро», — негромко произнес Женаата, направившись к блестящему куску металла. «Тонкой работы пряжки, оторванной, втоптанной в грязь, на долгие годы скрывшейся в ней от собирателей трофеев и каким-то образом оказавшейся на поверхности в последний дождливый сезон». Рукуей нагнулся к ней, чтобы подобрать, но остановил руку, заметив рядом что-то белое. Возможно, крепкую кость большого пальца хватательной ступни, а рядом с ней кусок тяжелой затылочной кости от основания черепа. «Мы кремируем своих мертвецов», — сказал Рукуей, выпрямляясь и обращая взгляд к руинам, чтобы только не видеть обломки под своими ногами. «И посему, с нашей точки зрения, в известном смысле приемлемо, что многие из наших погибли в пламени пожаров после битвы. Но это, — подумал он, — это...» Механическое жужжание, доносившееся от ладони чужеземца, вернуло его в настоящее, и Рукуей увидел во плоти то, что прежде могло только сниться ему. Эмилио Сандоса на поле брани у стен Анбракара, нагнувшегося к земле, собиравшего куски кости и зубы, аккуратно подбиравшего каждый малый кусочек кости, соединившихся в смерти Руна и Женаата. Не говоря лишнего слова, Рукуей присоединился к нему в этом деле, а потом на помощь пришли и остальные. Кашпин и Тият, Шон Фейн и Жасебу Резербарена, Шетри Лаакс молча сносили воедино безымянные останки. Сняв с себя куртку, Ника расстелил ее на земле, чтобы было куда складывать частицы костей, и скоро тишину нарушила скорбная мелодия «Уна фуртива лагрима». При всей фрагментарности останков, при том, что они были разбросаны по слишком просторному полю, когда самодельная пелена оказалась заполненной, они посчитали свою работу законченной. Они перенесли ее внутрь обгорелых стен, где еще ощущался запах пожара. В запах этот они внесли свежую ноту, сложив погребальный костер из обгорелой древесины, позаимствованной из руин бывшего склада, расположенного возле посольства Маланжера. «Яснее всего прочего, я помню голос моей младшей сестры», — сообщил всем Рукуей под треск огня. «Все свободно рожденные дети Высочайшего находились в посольстве. Должно быть, он прекрасно понимал, чем все кончится». Однако надеялся, что дипломатам будет оказано какое-то снисхождение. Рукуей коротко и жестко усмехнулся наивности собственного отца. «Моя сестра погибла при пожаре, и пока мы бежали из города, я все слышал ее серебряный голосок. Рукуей...» В тот вечер, когда погас свет, он пел им о ранах, об утратах, о сожалении и о тоске. О том, как крепнет и растет эта боль с каждой новой нанесенной душе раной, и о том, как ослабевают и уходят такая боль и печаль в танце жизни и в присутствии детей. Посреди этой песни Шетри Лаакс поднялся и слепо побрел в сторону, чтобы как-то ослабить боль. Однако, когда он остановился, отойдя от костра на приличное расстояние, услышал за собой шаги иноземца и понял по запаху, что это Сандос. «Говори», — сказал Сандос. И в голосе его звучала пустота, которую Шетри посчитал необходимым заполнить. «Он не намеревался причинить мне боль», — прошептал Шетри. «Откуда ему знать? Рукуей считает, что дети — это надежда. Но это не так. Они несут ужас. Ребенок — это как ветка, которую можно отломить от тебя». Шетри умолк, пытаясь успокоить дыхание и вернуть ему спокойный ритм. «Говори дальше», — снова сказал Сандос. Шетри повернулся на голос иностранца. «Жена моя беременна, и я боюсь за нее. Китхери невелики ростом, и Хайнала едва не умерла в последних родах. У ребенка была крупная задняя часть, как у всех Лаакс. Хайнала молчит об этом. Эта беременность была для нее особенно тяжелой. И я боюсь за нее и за ребенка, ну и за себя заодно. — признался он. «Сандес, хочешь, я скажу тебе, что сказала мне моя дочь Софиала, когда узнала, что ее мать снова беременна? Она спросила, этот младенец тоже умрет? Она уже потеряла двоих младших братьев и считает, что младенцы должны умирать. И теперь я боюсь». Он сел прямо там, где стоял, не обращая внимания на грязь и пепел. «Некогда я был адептом Сти», — продолжил Шатри, — «третьерожденным и довольным жизнью. И теперь нередко тоскую по тем временам, когда в жизни моей были только тихая вода и заклинания. Но их должны петь вместе сразу шестеро адептов. И я думаю, что все мои собратья давно мертвы, и нет ни единой души, способной выучить наш обряд». Прежде я считал, что мне несказанно повезло в том, что я стал отцом. Но теперь, когда ты любишь так сильно, это просто ужасно. Когда умер мой первый сын... «Сочувствую твоим утратам», — проговорил Сандес, садясь рядом с ним. «Роды скоро?» «Через несколько дней, кажется. Но в отношении женщин можно ли быть в чем-то уверенным? Может, уже начались или кончились?» Он помолчал. «Мой первый сын умер от легочной болезни». Он постучал себя кулаком по груди, так, чтобы иноземцу было понятнее. «Но второй...» Он умолк. «Говори же», — негромко сказал иноземец. «Жрецы Сти известны... были известны своими снадобьями, умением лечить раны и, если нужно, помогать телу побороть болезнь. Я не мог видеть, как умирает Хаенала, и потому попытался помочь ей. Некоторые средства снимают боль». Он не сразу сумел заговорить и с трудом докончил. «Ребенок родился мертвым по моей вине. Я только хотел помочь Хаенале. Я тоже видел, как умирает дорогое мне дитя. Я сам убил эту девочку», — просто сказал ему Сандес. «Это случилось в результате несчастного стечения обстоятельств, но ответственность все равно лежит на мне». На востоке блеснула молния, осветив на мгновение лицо чужеземца. «Так что», — проговорил Шетри полным сочувствия тоном, — «ты меня понимаешь». Они умолкли, ожидая, пока звук грома докатится до них. Наконец иноземец заговорил негромким, но чистым голосом. «Шетри, уходя на юг, ты многим рискнул. Чего ты ожидал от нас? Нас всего четверо, мы иноземцы. Чего ты до сих пор хочешь от нас?» «Помощи. Не знаю, какой. Может быть, какой-то новой идеи, какого-то нового способа заставить их выслушать нас. Мы попробовали все, что смогли придумать, но... Сандес, мы теперь не представляем никакой опасности. Ни для кого!» — воскликнул Шетри, не стыдясь своего отчаяния. «Мы хотели, чтобы вы это увидели, чтобы рассказали это Руна. Мы не просим у них ничего, только пусть оставят нас в покое, позволят нам жить». «Если бы только мы могли спускаться чуть подальше на юг, где водятся кранил и пьянот, то, на мой взгляд, вполне могли бы прокормиться без посторонней помощи. Мы научились добывать дикое мясо. Мы можем прожить, не забирая жизнь Руна. Мы можем научить этому делу людей Атаанси, и тогда они прекратят набеги. Если бы только нам позволили перебраться в более теплое место, если бы мы только смогли досыта накормить своих женщин, горы убивают нас». Нико уже пел. «В один прекрасный день...» Примечание. Ария Чио-Чио Сан из оперы Пуччини «Госпожа Баттерфляй». Ночной ветерок уносил мелодию. «Шетри, послушай. Руна любит своих детей не меньше вас», — произнес Сандес. «Эта война началась с той бойни детей Руна, которую устроила милиция Женаата. Что скажешь на это?» «Отвечу одно. Пусть так, но наши дети не виноваты». После долгого молчания Сандес наконец произнес. «Я сделаю все, что смогу. Возможно, что моих усилий окажется недостаточно, Шетри, но я попробую». «Доброе утро, Франц». Эмилио поздоровался с пилотом таким невозмутимым тоном, словно с момента последнего сеанса связи ничего не произошло. «Мне хотелось бы поговорить с Джоном и Дэнни, если это вас не затруднит». Голос Джона послышался едва ли не сразу. «Эмилио, ты цел и здоров? Где только тебя черти носят?» «Я же говорил, Джон, о той дополнительной миле, которую мне предстоит пройти», — непринужденным тоном продолжил Эмилио. «Если вы с Дэнни готовы спуститься сюда и подбросить меня с друзьями в нужную сторону, я предпочту пролететь ее». «Не без объяснений, шеф», — проговорил Дэнни Железный Конь. «Доброе утро, Дэнни. Я сейчас все объясню». Карл оборвал его. «Сандес, меня довольно. Мендес не делится с нами почти никакой информацией, и я чувствую, что она лжет». «Ах, Дон Карло, надеюсь, что вы сегодня ночью спали лучше меня», сообщил Сандос, не обращая внимания на полное раздражение восклицания. «Я вынужден просить вас одолжить мне посадочный катер. Боюсь, что никакого дохода посадка не принесет, но, если вам угодно, я могу попросить очень хорошего поэта сочинить о вас эпическую поэму. Дрон не посылайте, мне нужен пилотируемый катер с Дэнни и Джоном, причем совершенно пустой, если не считать ящик патронов и охотничье ружье Жасеба». «А на кой вам амуниция?» — подозрительным тоном спросил Дэнни. «Первые принципы, Дэнни. Мы намереваемся накормить голодных. Ситуация на планете приняла неожиданный оборот. Согласно нашей информации, на Ракхате осталось всего несколько небольших анклавов, населенных Жената, и некоторые из них голодают. По мнению Жасеба, как вид, они находятся на грани вымирания». Дождавшись, пока шум на борту Джордана Бруно утихнет, он продолжил. «Так что мы, Жасеба, Шон, ну и я тоже, решили узнать, как обстоят дела на самом деле. Я хочу, чтобы Дэнни и Джон послужили объективными свидетелями. Боюсь, что, оставаясь втроем, мы не сможем более похвастаться какой-либо объективностью». Франц проговорил. «Сандос, я зафиксировал место вашей передачи возле чего-то похожего». «Не называйте координаты, Франц. Нас могут подслушать», — предостерег его Эмилио. «Мне нужен ответ, джентльмены. Лишнего времени у нас нет». «Эпическую поэму, говорите?» — насмешливым тоном произнес Карло. «Что ж, быть может, потом я сумею найти что-нибудь более выгодное. Я пришлю катер, Сандос. Расплатимся на земле». «Ох, не искушайте меня», — предостерег его, коротко хохотнув Эмилио, и все стали готовиться к посадке.